Ленин ввел и принятую до сих пор формулу внесения вопросов на решение Политбюро и других руководящих органов номенклатуры. Он установился в Наркоме порядок предварительного письменного заявления с указанием А. В чем состоит вопрос? Кратко. Это указание не может ограничиться одной ссылкой о том-то, а должно состоять в изложении содержания вопроса. Б. Что именно предлагается Совету народных комиссаров? Дать деньги, принять такую-то резолюцию и тому подобное, точное указание, чего хочет вносящий вопрос. В. Затрагивает ли данный вопрос ведомство других комиссаров, каких именно, есть ли от них письменное заключение? По этой схеме и вносятся вопросы на рассмотрение Политбюро. На заседаниях Политбюро и секретариата ЦК ведется краткий протокол без изложения содержания прений. Этот протокол сводится к пронумерованному перечню принятых решений. Очевидно, ведется и стенограмма заседаний, но официальным документом о заседании считается протокол. Пронумерованные экземпляры протоколов Политбюро и секретариата ЦК, каждый из них составляет довольно толстую брошюру в темно-красной обложке, отпечатанную на ротаторе, направляется общим отделом ЦК через фельдъегерскую связь всем членам и кандидатам в члены ЦК для ознакомления. Они хранятся, разумеется, в сейфе и подлежат возврату с распиской об ознакомлении. Решения читают также ответственные сотрудники аппарата ЦК КПСС. После событий в Чехословакии в 1968 году перепуганное руководство лишило их этой привилегии, но затем она была восстановлена. И правда, ведь действительно, секретных решений в этих брошюрах нет. Все такие решения откладываются в так называемую особую папку, с которой члены и кандидаты в члены ЦК могут знакомиться в секретной части общего отдела ЦК КПСС. В протоколе же просто помещается номер решения, кем внесен вопрос, и указывается, что оно находится в особой папке. Особая папка – не новое изобретение, она была заведена тоже, еще при Ленине, как свидетельствует Бажанов, бывший секретарем Сталина и тем самым техническим секретарем Политбюро, в протоколе первого же заседания Политбюро, на котором он присутствовал 23 августа 1923 года, уже употреблялась та формула, что и сейчас вопрос, внесенный таким-то членом Политбюро или органом, «Смотри особую папку». И уже тогда смотреть эту папку, в общем-то, никому не разрешалось. Бажанов сообщает, что особая папка хранилась в сейфе в его кабинете, и ключ был только у него. Члены ЦК должны были просить у секретаря ЦК особого разрешения заглянуть в эту таинственную папку. Бажанов замечает, что за все время его пребывания на посту секретаря Сталина никто такого разрешения не получил. Особые папки издавна заведены не только в ЦК КПСС, но и в ЦК Компартии союзных республик, в крайкомах и обкомах. В материалах Смоленского архива, единственного до сих пор партархива КПСС, полностью доступного исследователям, нередко встречаются упоминания об особой папке, в которой хранились совершенно секретные решения Западного обкома партии. Брошюры протоколов Политбюро и секретариата ЦК сжигаются. Небольшое количество сохраненных экземпляров сдается в архив ЦК. Материалы ЦК передаются затем в Центральный партархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В Центральном партархиве хранится много интересного. Там лежит, например, весь архив Коминтерна, из которого советским авторам истории Коминтерна удалось получить для прочтения лишь незначительную часть документов, хотя сами авторы занимали видные посты в Институте марксизма-ленинизма. Там же, недоступный никому, находится фонд Сталина. Когда-нибудь Материалы этого архива откроются для исследователей. Этим всегда кончается. Самые секретные архивы обязательно становятся достоянием гласности. Там будет обнаружено много любопытнейших документов. Но ни один из них не будет так важен, как полное собрание сухих протоколов решений Политбюро и секретариата ЦК, повествующих о том, как неделя за неделей, день за днем, на протяжении ряда десятилетий эти два органа управляли огромной страной, осуществляя в ней классовую диктатуру номенклатуры.